Часть 14. Все это, и молоко, и свиньи, и радиопринадлежности, все это для тех, кто залез за заборы доллара. Ах, доллар! Ох, американский индивидуализм! Эх, эти миллионы, которых поддувают в Коней-Айленде! Ну, Нью-Йорк! Впрочем, Нью-Йорк фактически на один этаж ниже, чем это указано цифрами. Ни в одном нью-йоркском доме нет 13-го этажа. Нет 13-й квартиры, нет 13-й комнаты. С крыш полунебоскребов я видел небоскреб Вулварта, 5-й нью-йоркский по вышине, того самого Вулварта, который по всей стране раскинул 10- и 20-центовые магазины. В этих магазинах любая вещь стоит 10 или 20 центов. Стандарт американского индивидуализма. 10 центов — ложка, записная книжка, носовой платок, чулок, ручка, чашка, стакан, зубная щетка и прочее, прочее, прочее. И механический гадальный аппарат 10 центов, который предсказывает будущее, построенный наподобие перронных автоматов. Этакие же автоматы торгуют папиросами, спичками, почтовыми марками, шоколадом, мятными конфетами, чуингомом. Сколько его, этого чуингома? Сиречь жевательной резинки, пережевывают американцы в подземельях Собвеев и на заводах некурящего Форда, и прочее, прочее, прочее порядка американского индивидуализма. Механический же гадательный предсказатель будущего, подпертый отсутствием 13-х этажей, повторил мне мою американскую подружку, полузнаменитую актрису, которая каждые две недели ходила завтракать в цыганский ресторан на 5-ю авеню, где в плату ленча включалось цыганское гадание о будущем. И все это механическое цыганское гадание, отсутствие 13-х этажей, все это упирается в «больше ешьте, больше пейте, больше, больше, больше, слепните от реклам, задыхайтесь бензином, глохните ревом города, давитесь автомобилями и радио». Когда можно лирически рассуждать, что город вместе с людьми сошел с ума, стал на дыбы, чтобы улезть в никуда и в нечеловечность, спутав всяческие перспективы.